Глава 25. Кровавая луна сползла с неба и, хищно улыбаясь, повисла над костром. Люди в черных балахонах кружились вокруг огня, подпрыгивая и выкрикивая заклинания. Шаман подбросил в воздух свой бубен, и он вдруг прилип к луне, закрыв ее почти целиком, оставив лишь узкий светящийся серп. Балахоны закружились быстрее, дым костра стал принимать причудливые формы. Морда льва, череп, монстры с птичьими клювами. Дым окутывал людей в балахонах, делая их похожими на призраки. И вот уже кажется, что они тоже превращаются в монстров, послушных воле шамана. Звуки бубна, вой, скрежет зубов сопровождали жуткое действо. И всем этим дирижировал шаман, звеневший всеми своими колокольчиками и за могильным голосом выкрикивая заклинания. «Айлык, чернин, кыт, кыт, арны, кызыл, кыт, кыт, алында, кыт, кыт, арган, набор, кыт, кыт». Внезапно в руках у него оказался мешок. Он потряс им над костром и вдруг извлек из него и поднял вверх какой-то предмет, поворачивая так, чтобы все могли его рассмотреть. Когда шаман развернул предмет в сторону поваленного дерева, за которым прятались Яна и Марго, пламя вспыхнуло ярче, шаман держал за волосы голову колдуна. «А-а-а!» — закричала Яна и проснулась. Мягкий солнечный свет струился сквозь тонкие бежевые занавески. «Где я?» Выплывая из сна в реальность, она начала вспоминать. В комнату вошла Марго, полностью одетая. «Вставай, Соня. Нам пора. До 12 мне надо быть в Питере». «Марго, мне приснился такой кошмар. Думаю, колдуна убили». «К этому выводу ты пришла во сне?» — усмехнулась Марго. «Ничего странного. Ночка выдалась непростая. Одевайся быстрее и иди есть. Завтрак на столе», — добавила она и удалилась, опустив занавеску, выполнявшую функцию двери. Яна не стала уточнять, куда идти. Вряд ли в избе Илоны, как ее там, можно заблудиться. Да и, судя по приглушенным голосам, Марго вместе с хозяйкой дома находится в двух шагах. Она с трудом заставила себя встать. Тело, отравленное ночными кошмарами, испытанными наяву и во сне, казалось ватным. Во рту остался горький привкус от сигарет. Яна оделась, кое-как заправила кровать и вышла из комнаты. «Доброе утро. Проходите, пожалуйста», — встретила ее с улыбкой Илона Витальевна. На столе, покрытом хлопчатобумажной белой скатертью, Яна увидела корзинку с хлебом, небольшой кусок масла на блюдце, несколько ломтиков вареной колбасы и сыра, творог в алюминиевой плошке, молоко в литровой банке. Окна в избе были открыты, и легкий ветер теребил занавески, наполняя комнату запахом цветов и скошенного сена. Суетливое щебетание птиц, лай собаки, добродушное мычание буренки, голоса летнего утра внушали оптимизм, словно не было никакой ночи, никаких кошмаров и жутковатых ритуалов у костра. «Молочко неразбавленное, деревенское, от соседской коровы, сегодня доили. Я у них каждое утро беру по литру», — приговаривала хозяйка, расставляя чистые тарелки и чашки. «И творог настоящий, из этого самого молока. Сметанки вот только нет. Но вы кушайте, кушайте, не стесняйтесь». «Спасибо вам за все», — сказала Марго, намазывая масло на хлеб и пристраивая на бутерброд кусок колбасы. «Да Господь с вами, не за что». «Еще как есть за что. Приютили на ночь, накормили. Если б не вы...» «Кофе у меня, к сожалению, суррогатный, из ячменя», — засуетилась хозяйка, смущенная словами благодарности. «Ну, может, вы чаю хотите?» Подружки предпочли кофе и, не морщась, пили коричневую бурду, находя ее вкус даже приятным. «Так вот, Илона Витальевна», — начала Марго, отпив глоток ячменного напитка. «Возвращаясь к нашему разговору перед сном, кто же все-таки мог мне позвонить и пригласить на этот шабаш? Может, вы все-таки кому-то давали номер моего телефона или рассказали про нашу с вами встречу? Вспомните, пожалуйста». «Да Господь с вами, никому не давала и сама не звонила, хотя... Припоминаю. Я Клаве, сестре Марии, рассказала про ваш визит ко мне. Ну, неужели она могла проболтаться? Я же ее просил никому не говорить. Тогда все понятно. Значит, это происки чертовой вдовы. Мы же оставляли колдуну свои телефоны, и он вполне мог их дать своей женушке, высказала предположение Яна. Смысл? Покосилась на нее Марго. Напугать нас. А вдруг они хотели заманить нас в ловушку? Поймать и принести в жертву? Ага, и нашей жертвенной кровью окропить алтарь. Твоя ирония, Марго, начинает меня раздражать, разозлилась Яна. Мы приехали сюда, чтобы докопаться до истины, а вместо этого запутались еще больше. Мне кажется, ваша подруга права, обратилась к Марго Илона Витальевна. Боюсь, вам действительно угрожает опасность, и Мария Петровна играет в этом не последнюю роль. Что ж, загадки и даны нам для того, чтобы их разгадывать, подвела итог Марго. Еще раз огромное спасибо за все и извините за беспокойство, нам пора. Позвоните мне, пожалуйста, если что, только нужен какой-то условный сигнал или ключевое слово, чтобы я точно знала, что это вы. «Я назовусь, — задумалась Илона Витальевна, — каким-нибудь цветком, например, ирисом, а вы будете маргариткой на всякий случай. Вдруг мне тоже кто-то позвонит от вашего имени? Ой, совсем забыла, у меня же здесь телефон нет. Ну да все равно, береженого Бог бережет, значит, ирис и маргаритка». Договорились. Яна решила, что они отправятся к машине окольными путями, пройдя через участок Илоны Витальевны к лесу, чтобы их никто не видел, но Марго уверенно потащила ее на центральную дорогу. Они шли по деревне, разглядывая залитые солнцем скромные домишки и их обитателей, в основном пенсионеров, гнувших спины на огородах, чтобы собрать скудный урожай, плоды каторжного труда, которые за копейки можно приобрести на рынке. С возрастом во многих людях просыпается неизбывная любовь к земле, думала Яна, и совсем не обязательно эта любовь подпитывается бедностью. Хотя отсутствие денег тоже сильный стимул для такой деятельности. У дома Клавдии, сестры-вдовы, они остановились, несмотря на протесты Яны, которой хотелось побыстрее добраться до машины и уехать из этого злополучного места. Марго же считала, что нужно еще раз попытаться поговорить со вдовой Тимофея Сазонтыча. Она упорно стучала в запертую калитку, хотя любой шум растворялся в истошном лае неистого лорда. Минут через пять она оставила бесполезную затею, тем более что двери и окна дома были закрыты, и, похоже, никто не собирался выходить им навстречу. Яна надеялась, что теперь они, наконец, пойдут к машине, но подруга снова развеяла иллюзии, заявив: «Мы должны сходить туда, где эти дьяволопоклонники совершали свой мерзкий ритуал». Яна и не пыталась протестовать, прекрасно понимая, что спорить с Марго бесполезно. Утром все выглядело по-другому. Солнечный свет словно смыл с земли страхи и тревоги, лес радушно раскрыл объятия им навстречу. Расстояние, которое они преодолели ночью, пробираясь к костру, сейчас казалось раза в два короче. Свет, стекающий по стволам сосен, золотистые пряди в кронах берез, прозрачная паутина — намек на скорую осень, беззаботные бабочки, островки, поспевающие брусники. Природа словно праздновала свое зрелое лето, и ночное происшествие казалось всего лишь кошмарным сном. Но примятая трава на поляне вокруг кострища и несколько тлеющих головешек напомнили Яне о страшном ритуале, свидетельницами которого они были совсем недавно. «Смотри!» Марго схватила Яну за руку, показывая на шалаш на краю поляны. Ночью мы его не заметили. Они подошли к сооружению из веток, но только Марго собралась залезть внутрь, как из шалаша выскочил молодой широкоскулый парень в джинсах и клетчатой рубашке с короткими рукавами. В правой руке он держал фигурку, изображающую какое-то странное животное с черными бусинами вместо глаз, в левой — чучело филина с привязанными к крыльям ленточками белой и синей ткани. Парень застыл с изумлением, глядя на подруг. «Кого-то он мне напоминает», — отметила про себя Яна. «Неужели это тот самый шаман, который ночью устраивал представление? Правда, сейчас он выглядит еще моложе, чем тогда. Наверное, потому что без головного убора. В пышной темно-каштановой шевелюре нет и намека на седину». «Здравствуйте». Марго решила взять быка, точнее, шамана, за рога, хотя сейчас никаких рогов на нем не было. «Позвольте поинтересоваться, что за шоу происходило здесь сегодня ночью?» «Не шоу, а камлание», — поправил слегка обиженный шаман. Голос звонкий и приятный такой тенорок. «Меня пригласили провести ритуал». «Кто пригласил?» — в лоб спросила Марго. «Простите, но этого я вам сказать не могу». «Ну, объясните хотя бы, что за обряд вы проводили?» «Увы. Могу только сказать, что камлал». «Что делали?» «Камлание — это шаманский ритуал. Я же вам объяснил», — терпеливо ответил шаман, доброжелательно глядя на Марго слегка раскосыми глазами. «А вы, собственно, кто?» «Я? Потомственный тувинский шаман. Имя мое — Сэгбе, но друзья зовут Сергеем». «Простите, а это вы были здесь ночью?» Парень махнул рукой с филином в сторону поваленной сосны. «Ну да, были», — нехотя ответила Марго, решив, что отпираться бесполезно. «Я вас чувствовал. Зачем вы приходили?» «Мы приехали сюда, потому что кое-кто позвонил мне вчера и сказал, что здесь будет проводиться некий обряд, который имеет отношение ко мне и к моим подругам». Марго выразительно посмотрела на Яну, та кивнула в подтверждение ее слов. «К вам?» — удивился шаман. «Вряд ли. Ничего об этом не знаю. Но если хотите, можем это обсудить. Пойдемте». Не дожидаясь ответа, Сэгбе подошел к поваленной сосне и уселся на нее, пристроив на коленях чучело филина и неизвестной зверушки. Подруги последовали его примеру. «Это мои духи-помощники, Эрини», — объяснил шаман, заметив, что Яна с интересом разглядывает фигурки у него на коленях. «Вот этот? Марзук и Эринь?» — приподнял он неизвестную зверюшку с глазами-бусинами. «Барсук, по-вашему. Он побеждает злых духов земли и воды. А это Угу, Эринь. Филин, по-вашему, олицетворяет силу и благородство, помогает при изгнании болезни». «А как вы стали шаманом?» Яна почувствовала, как в ней зажегся профессиональный интерес. «Я родом из Тувы. Мать моя великая шаманка, Чертакоол, жила в Тоджинском Хашуне. Там же нашла она себе мужа, моего отца. Моя мать умела вызывать молнии и облизывать раскаленное железо, тушить костер босыми ногами». «И как же вы попали в Питер?» «Приехал поступать в институт». «Поступили?» «Закончил в прошлом году. Политехнический. Работаю в одной фирме. Сетевой инженер. А шаманство — типа хобби. Иногда просят помочь, и я приезжаю». «В чем помочь?» — поинтересовалась Яна. «По-разному. Шаман — посредник между миром духов и миром людей. Обычно нас вызывают, когда надо помочь исцелить больного, но бывают и другие случаи». «Как сегодня ночью?» «Простите, но об этом ритуале я не имею права рассказывать». Сообразив, что расспросами от шамана ничего не добьешься, а время поджимает, пора возвращаться в город, Марго решила выжать из ситуации все, что можно. «А мы могли бы воспользоваться вашими услугами?» «Для чего?» «Пока не знаю, но вдруг понадобится». «Если действительно необходима будет помощь шамана, пожалуй, да». «А как вас найти в случае чего?» «Я вам оставлю свой рабочий телефон». Парень, придерживая левой рукой духов-помощников, ловко извлек из кармана рубашки белую с синим визитку. «Только у меня к вам просьба. Если позвоните, не говорите прямо, что вам нужна помощь шамана. Встретимся, тогда все и обсудим». «Хорошо. Не волнуйтесь, мы вас не выдадим. А у вас на работе что, тоже телефоны прослушиваются? Кстати, меня зовут Марго, а ее Яна». «Очень приятно». Попрощавшись с шаманом, подруги двинулись к машине. Как ни странно, восьмерка завелась с первого раза.